отцом, который перед тем, как лечь спать на соседнюю кровать, перевязывал ему ногу и голову, а, уходя куда-то после сна, ставил на табуретку еду и воду. Сначала Федор прикидывал. Ложится отец спать, значит, на улице ночь. Встает и уходит, наступил день. Но потом сбился из такого счета, потому что отец иногда спал, казалось Федору, не больше 3-4 часов, вскакивал торопливо и убегал, хлопал дверью. А иногда храпел, вроде 2 суток подряд, если не больше. Храпел под топот ног наверху, под стоны, плач и душераздирающие крики людей. Нога у Федора подживала, звон в голове постепенно затихал. Когда он переворачивался сбоку на бок, в глазах его уже не плавал желто-кровавый туман. Однажды Федор, когда отца не было, встал с кровати. Попробовал ступить на ногу, но боль прострелила до самого темени. Попробовал прыгнуть на одной ноге. Прыгнул, и по голове словно кто ударил толстой плахой, аж искры из глаз посыпались. Федор сел поспешно на кровать и замер, боясь качнуть головой. Лязгнул замок в двери, вошел Устин. Взглянул на Федора, усмехнулся. «Раненько пробуешь», и стал раздеваться. Раздевшись, выключил свет, лег в кровать. «Вечер, что ли?» — спросил Федор. Это были его первые слова после того, как он пытался задушить отца. «Для кого вечер, для кого ночь?» — ответил Устин из темноты. «Спи! Это твоя квартира, что ли?» В голосе Федора отчетливо чувствовалась насмешка, даже издевательство. Но Устин промолчал. «Немного же ты заслужил у немцев». «Сколько заслужил, только мне известно. Тут любая квартира моя». «Понятно», — проговорил Федор. «И ни в одной из этих квартир ты не решаешься на ночь остаться. Боишься, в каменный погреб прячешься». Кровать под Устином скрипнула, но он снова не ответил. «Не знал я, что ты на работу тут пристроился, что староста Фомичев ты и есть. 4 раза за языком наведывался в эту деревню. Уж как-нибудь выследил бы тебя, не пожалел бы пули». Голос Федора был теперь тих и ровен, будто он беседовал с отцом о самых обыкновенных житейских вещах. «Ты выздоравливай-ка лучше, а там поговорим», — ответил отец из темноты, устало и безразлично минуту спустя. Потом он грузно перевернулся в постели и почти тотчас же захрапел. Еще прошло, наверное, несколько дней и ночей. 2 или 3 раза Федор слышал далекую артиллерийскую канонаду. Он знал, что это означает. Отец все время где-то пропадал, в подвал приходил редко и ненадолго. Приходя, он, как обычно, падал в кровать, почти не раздеваясь. Теперь он не перебинтовывал Федора, забывал убирать из-под кровати ведро с нечистотами, от которого шел по подвалу тяжелый смрадный дух. «Убери», — сказал Федор, когда уже стало нечем дышать. «Ничего». «Раньше времени не подохнешь», — усмехнулся Устин, торопливо застегивая пиджак. «И ногу сам перебинтуй, некогда мне». «Что-то не спится тебе в последнее время. Угольков, что ли, кто в постель подсыпает?» «Я вот всыплю, как тебе по больной-то башке», — взревел наконец Устин, подскочил к сыну. «Подживать стало, мозги зашевелились. Живо взболтаю их, как пойло в лохани». Федор ждал этой вспышки ярости, рассмеялся отцу в лицо. «Это вы можете, на это вы мастера, а то наверх отведи, чтоб лампочка вон закачалась. Только не услышишь, сволочуга, ни вскрика, ни стона, Пусть лампочка хоть оторвется, а не услышишь.